зачем убийца сделал это. «Ну, это как раз понятно», — улыбнулся майор. «Ненависть — сильное чувство. Оно толкает человека на самые неожиданные поступки. Кто-то на яхте люто ненавидел Мишу». «Ненавидел до потери чувства самосохранения?» Дана с сомнением покачала головой. «Это как нужно ненавидеть человека, чтобы спуститься в трюм и, рискуя быть застигнутым на месте преступления, рубить голову его мертвому телу? Мне трудно такое представить. Обычно убийство утоляет любую ненависть, заставляет убийцу залечь на дно, спрятаться, стать как можно незаметнее, а наш убийца лезет на рожон, идет ва-банк, словно его целью было вовсе не убийство, а голова Миши. Неужели его ненависть была настолько сильна?» «Боюсь, что да», — вздохнул майор Барыш. «Это даже не ненависть, а самая настоящая ярость». Майор взглянул на Дану, на лице которой явно читалось разочарование. «Вы полагаете, у убийцы была какая-то другая причина отрубить голову мертвому телу?» Дана тяжело вздохнула, словно ей было неприятно возражать майору. «Полагаю, была». «О какой именно другой причине вы говорите, госпожа адвокат? О следах на лице господина Орлова, которые позволили бы опознать убийцу?» «Так не было никаких следов. Когда тело господина Орлова подняли на борт, его видели все пассажиры, в том числе его мать и невеста. И никто, понимаете, никто не заметил никаких следов, а врач, который осматривал тело. Неужели он не обратил бы внимания на какой-нибудь след? Тем более намекающий на убийцу». «А следы на голове? Под волосами? Вы же сказали в столовой, что его могли оглушить ударом по голове». Майор на мгновение осекся, взглянул на Дану и произнес, но уже не столь уверенным тоном. «Да, я сказал. Но в пылу разговора с княгиней Эмилией. Доктор Теппер осмотрел тело Миши, и будь у него на голове след от удара, он бы его обнаружил». «Возможно», — задумчиво сказала Дана. «Но ненависть, лютая ненависть, переходящая в ярость, нет, мне это не кажется убедительным». Майор Барыш вздохнул. «Если честно, и мне эта версия не кажется идеальной, но другого объяснения этого дикого поступка я найти не могу. И потому пока подвесим этот вопрос в воздухе». Дана кивнула в знак согласия. «Подвесим, так подвесим», — подумала она. «Но в конце концов ответ на вопрос, почему какой-то негодяй отрубил голову трупу Миши, придется давать». Майор взглянул на Веру и Генриха Шварц, которые чуть поодаль ждали, когда дочь освободится. «Отдыхайте, Дана», — любезно поклонился майор Барыш. «Сегодня у нас другой версии уже не будет. Может быть, завтра мы придумаем что-нибудь более интересное, а главное — реальное». Дана улыбнулась майору, взяла под руки отца и мать, и они пошли по палубе. «Нам принесли белье для тебя», — сказала Вера Борисовна, прижимая к себе руку дочери. «Сейчас я застелю твой диван. Не торопись, мама». Дана взглянула на часы. «Еще нет 9. Я не лягу спать так рано. И, кроме того, я сама могу застелить диван». Они прошли мимо площадки, уставленной шезлонгами. «Вы были здесь, когда все это произошло?» «Да». Вера Борисовна замедлила шаг и ткнула пальцем в 2 соседних шезлонга. «Вот здесь лежала я, а здесь Машенька. А где была эта женщина, супруга помощника Миши?» Вера Борисовна показала на один из дальних шезлонгов. «Сидела вот здесь, с какой-то книжкой в руках». «А где были вы с Леней, папа?» Генрих Шварц кивнул в сторону небольшого бассейна. «Сначала стояли вон там, у перил, а когда решили сыграть в шахматы, сели у бассейна». Вера Борисовна остановилась у дверей каюты сестры. «Я зайду к Маше, посмотрю, как она. Я с тобой», — вызвался Генрих. «А ты, Дана?» «Нет, Дана виновата, пожала плечами. Я не могу видеть тетю Машу. Сразу слезы на глаза наворачиваются. Я подожду вас около каюты». Вера Борисовна протянула Дане ключ. «Возьми ключ и подожди нас в каюте». «Нет». Дана подняла голову к небу. «Я подожду вас на палубе. Погода прекрасная». Проводив взглядом родителей, скрывшихся за дверью каюты, Дана медленно пошла вдоль шезлонгов. Что же произошло на этой яхте? Неужели Миша действительно пал жертвой чьей-то лютой животной ненависти? И как связано то, что произошло с ним, со всеми этими сбоями в системе управления яхтой, о которых говорил капитан? Что пролетело мимо отца, когда он был у своей каюты в 20 минут первого? Может быть, все эти сбои и всплески не имеют отношения к тому, что случилось с Мишей? Не зацикливается ли она на всякой ерунде, упуская что-то по-настоящему важное? Дана миновала корму, над которой развивался синий-белый флаг, и пошла вдоль правого борта. Остановилась напротив каюты родителей. Темное море еле слышно плескалось где-то внизу. Дана оперлась локтями о планшир. Вдали мерцали вечерние огни Ашдода. Внезапно в темное небо взлетели яркие огни салюта. «Кто-то бурно празднует семейное торжество», — усмехнулась Дана. «Свадьбу или день рождения?» У причалов порта продолжалась никогда не прерывающаяся работа. Два массивных крана, мерно гудя, загружали какое-то судно. Дана вдруг вспомнила, как лет 5 назад они с Габриэлем отправились в морской круиз. Они давно хотели попутешествовать по морю. Но все мечты ограничивались Средиземным морем и портами Турции, Греции или Италии. А тут группа израильских туристов попала в аварию в Чехии. Владельца туристической компании обвинили в преступной халатности, которая привела к гибели людей. Защищать его взялась Дана. Ей пришлось провести в Праге неделю. Но она доказала, что все действия израильской компании были безупречны, как с точки зрения закона, так и здравого смысла. Нанятый для туристов автобус прошел все необходимые технические проверки. Водитель имел необходимые документы и опыт. А причиной аварии, согласно заключению чешской дорожной полиции, стали действия водителя встречного грузовика. Туристического деятеля освободили из-под стражи прямо в зале суда. Потрясенный неожиданно обретенной свободой, он предложил Дане круиз по Карибским островам с огромной скидкой. Дана и Габриэль оставили, как сказала Вера Борисовна, скинули Алину родителям и полетели в Майами, откуда выходил в море семипалубный красавец-лайнер «Симфония моря». Они вылетели из Тель-Авива утром и уже вечером стояли на пятой палубе и смотрели на небо, усыпанное звездами, на море, плещущееся далеко внизу. Габриэль обнимал ее за плечи и щекотал губами шею. Состоятельные американские старички в твидовых пиджаках и старушки в брючных костюмах проходили мимо, бросая любопытные взгляды на милующуюся парочку. А они стояли, не обращая внимания на то, что происходит за их спинами, прижимались друг к другу и старались незаметными для других движениями пробудить желание в партнере. Дане это легко удалось, и уже через несколько минут она ощутила напрягшимися ягодицами желание Габриэля. «Ого!» — бросила Дана через плечо. «Это твой пистолет или ты меня так хочешь?» «Разумеется, пистолет», — шептал Габриэль, касаясь кончиками пальцев ее груди. Потом они занимались любовью на огромной круглой кровати в большой каюте. Залезали вместе в джакузи и вновь возвращались в кровать. Это было еще до того, как они начали спорить по любому поводу и ссориться по пустякам. Зачем они это делали? Кому они что доказывали? Самим себе? Нет. Окружающим? Плевать ей на окружающих. И Габриэлю плевать. Тогда зачем? Во имя каких идеалов? Дана обернулась, но Габриэль не материализовался из воздуха за ее спиной.